Глава шестая. Не всякий стереотип основан на реальном положении вещей. Ярким примером стереотипа липового, рукотворного, является склонность русских к алкоголизму. Уважаемые партнеры долго и планомерно над ним работали, заставив поверить весь мир. В мои времена проверить это было очень легко, отыскав в интернете статистику по потреблению алкоголя на душу населения. Много где бухают несоизмеримо круче. Существуют и другие стереотипы, во многом основанные на реальности. Исключений в любом обобщении можно отыскать достаточно, и красивый стереотип тоже складывается не без помощи извне. Но прибывший по торговым делам мистер Дэвис, без сомнения, под стереотип делового американца попадал идеально. А еще лично представлял половину торгово-оружейной компании «Дэвис и Мур», потому что русский цесаревич сделал большой заказ. И очень важно прибыть лично для оценки дальнейших торговых перспектив. Ну и расторговаться, воспользовавшись удачно образовавшимся скоплением военных. Стоящая в степи небольшая портативная сцена с задником в виде красивым шрифтом выведенного названия компании и логотипа в виде перекрещенных револьверов на фоне пушечного ядра закрывала нам вид на редкий лесочек на горизонте. Сцену американец привез с собой. И теперь, стоя на ней, при помощи ассистентов и ассистенток, лобающий веселый мотив на пианино мужик в полосатой жилетке прилагается, устраивал нам с князьями и офицерским составом 500 человек набралось. То, что в будущем назовут презентацией. Лихо закатанные до самых локтей, торчащие из-под жилетки белой рубахи рукава обнажали волосатые загорелые запястья. Средство для укладки волос блестело на безукоризненном проборе. Могучие усы перетекали в не менее мощные бакенбарды, а зычный бас с легкостью перекрывал легкомысленное пианино. Бас прибывшего с американцем переводчика с этим справлялся не хуже. «Следующий образец, господа и ваше императорское высочество», отвесил мне легкий комплимент, «представляет собой новейшее изделие разработки Джеймса Браунинга», принял из рук, одетый в легкомысленное белое платьице и застревающий в грунте туфельки на высоком каблуке, улыбчивой ассистентки-брюнетки, блестящее лакированным деревом ружье. «Винчестер модели 1887 года, ружье 12-го калибра, 18,4 мм, с хорошо зарекомендовавшим себя рычажным механизмом заряжания. В доставленной по заказу его императорского высочества полутысячи винчестеров 1873 точно такой же. Хитрый жук. Попользовал меня в рекламных целях. Но покажите бумагу, по которой ему нельзя так делать. Мне рычажные скорострельные винтовки нужны для перевооружения охраны. Для армии они не подходят, патрон слабоват, но конвою самое то. На длинные дистанции ему стрелять не надо, а скорострельность позволит перестрелять побольше врагов. С армейской винтовкой заморачиваться не буду, смысла нет. Скоро в войска начнет поступать Мосинка, а я лучше займусь пулеметами и автоматами». «Чарли, продемонстрируй», — передал Коммерс ружье ассистенту. Фиг бы в будущем, кто позволил Чарли спокойно зарядить патроны, подойдя к краю сцены и пострелять, висящие на мешках сеном, мишени, продемонстрировав точность и скорострельность. Мы не на траектории, конечно, за мешками безлюдная степь на многие километры, но Чарли же мог немного довернуть ствол. «Настоящая огневая мощь, помноженная на скорострельность», подвел итог стрельбы торговец. «Мы привезли сотню этих изумительных изделий, господа!» Князь Борятинский показал два пальца, и его секретарь застолбил часть партии. «Его светлость, князь Борятинский, покупают 20!» Десяток купил Оболенский. «Полагаю, чисто за компанию. Остальное, по 2-3 штуки, разобрали господа офицеры в личные коллекции и в качестве подарков». Арисугава приосанился. «Неважно, как быстро вылетают пули, важно, как метко они попадают». Переводчик оказался многопрофильным и передал слова японского князя мистеру Дэвису. «Мудрое замечание, ваше высочество!» — не смутился тот. «Как раз для этого случая!» Он сошел со сцены и пнул по выставленной заднице роющегося в ящике с образцами помощника, повеселив этим зрителей. Хорошая заготовка. Взарывшись в ящик, мистер Дэвис достал оттуда солидно выглядящий, лакированно-деревянный, с золотыми защелками чехол. «Для настоящих ценителей точности мы привезли 5 эксклюзивных карабинов Шарпса». Вернулся на сцену и поставил чехол на стол. Щелкнув застежками, открыл крышку, надел перчатки и поднял с обитого бархатом лежбища карабин с оптическим прицелом длиной почти в ствол, украшенным резьбой прикладом и симпатичной гравировкой на металлических элементах. В 1874 году Билл Диксон пристрелил индейца из такого же карабина с расстояния в 1500 ярдов, чуть меньше 1,5 километров. Может, даже и не врет, всяко на этом свете бывает. Компания мистера Шарпса, к великому сожалению, прекратила свое существование. Это великолепное изделие, — повертел карабин, выгодно ловя металлом солнечные лучи. С 4 своими сестрами из последней, произведенной заводами Шарпса, партии. Резьба и гравировка ручной работы. Узоры на каждом из карабинов уникальны. В подарок от компании Дэвис и Мур покупатель вместе с карабином получит чехол красного дерева, — хлопнул ладонью по крышке. Патронтаж, фотографию Билла Диксона с его подписью, сертификат подлинности прилагается и ростовую мишень индейца, дабы лично удостовериться в том, что эта красотка, — снова повертел карабин, — способна на такое. Дикий Запад стал популярен не в 20 веке, а еще раньше, на последних этапах своего существования. Монетизация его началась примерно тогда же. Ну а Арисугава продемонстрировал, что стереотип о падких на лимитированное японцах тоже возник не на пустом месте. «Господа, могу ли я купить все?» Мы были не против. «Забирай потешный туристический экспонат за странные деньги». И довольный японец остаток шоу сидел с видом победителя. Очень странное у нас тут завоевание Маньчжурии, конечно. Китайские послы прибыли через 4 дня с начала стояния у Маньчжурии. Я ожидал худшего, но если бы не американские припасы, выписал новую партию. Подарки подданным дарить все еще считается полезным. Даже при помощи китайских и наших торговцев тоже сообразили маркетантов, или как это нынче называется, прислать, войскам пришлось бы посидеть на сухарях. Японцы, зараза такая, жрут как не в себя. С собой они привезли рис, сушеную рыбу да овощи, но сердобольный я распорядился запитать япошек из моих запасов. Удалось увидеть, как человек впервые в жизни пробует мясо. Эта картина вдохновляет на многие размышления. Но я гоню их прочь. Переживать за голодающих всего мира – верный путь к шизофрении. Ну, не готовились мы такой группировкой почти неделю стоять. А так бы, конечно, запасли провиант. Перебои с логистикой – вообще неотъемлемая часть армии. Но перетряхнутая по итогам Крымской войны структура русской императорской армии в эти времена работает неплохо. Она и дальше работать в целом будет. Эпичность поражения в русско-японской войне – связано с чередой удивительных в своей тупости решений, плохой к ней подготовки и критической недооценкой противника. Первая мировая стала вот такой из-за того, что никто, вообще никто, не знал, как обилие технических новинок, главной из которых является железная дорога, позволяющая снабжать многосоттысячные группировки, скажется на большой европейской войне. Не только русские генералы формировали из солдат красивые аккуратные коробочки и в полный рост гнали на пулеметы и под артиллерию. Так делали все. Словом, армия в России хорошая. Всегда такой была. И дальше станет только лучше. Особенно тяжело ее будет улучшать в сторону уменьшения кавалерии. Нет, очень прикольно было наблюдать позавчерашние маневры. У нас все-таки учения, поэтому казаки полдня горцевали по степи огромными конно-человеческими волнами в такт командам, меняя направление атаки и перестраиваясь. Сколько же тысяч часов тренировок ради такой синхронности действий спалить пришлось? Очень тянуло с ехидной рожей приказать настроить макетов всадников на лошадях и скосить их одной длинной очередью из Максима или хотя бы картечницы Гатлинга. Мистер Дэвис принес мне оба образца в личную коллекцию, но тут же, зараза такая, Арисугава бродит. Он носитель стандартной в эти времена идеи. Пулемет – это бесполезная трата патронов. Но я в его глазах обладаю немалым авторитетом, и демонстрация явно натолкнет его на нехорошие для меня мысли. Да, союзник, но я с Александром согласен. Кроме армии и флота, у нашей империи реально надежных союзников нет. Давайте сами, уважаемые, без подсказок. Гатлингу я, по возвращении, попробую присобачить движок, автоматизировав это дело. Это же картечница, и если нарастить калибр и объемы картечи в снаряде, автоматизировать стрельбу, человек ручку крутит медленнее машины. Получится совершенно убойная штука, которую, помимо использования в полях, можно ставить на бронепоезда, а у меня такие обязательно будут, и даже на корабли. Да, нормальный морской бой проходит на чудовищных дистанциях. Но если получится подобраться поближе, пара картечниц в кратчайшие сроки превратит не успевший спрятаться экипаж в смазку для палубы. А Максим? Максим хорош таким, какой он есть. И его одноименного изобретателя я по возвращении выпишу в Петербург. Можно с этим не торопиться. Бедолага и его замечательный пулемет пока никому не нужны. Прелесть его изделия не осознала ни одна армия в мире. Большая удача для меня. Для разговора с китайцами был выбран пограничный пункт. В палатке как-то не очень. Делегатов прибыло почти три десятка. С лошадьми и нагруженными подарками телегами. В роли переводчика и для контроля надо мной с ними приехал наш посол, в эти времена их называют посланниками, в Китае Алексей Михайлович Кумани. Сухонький старичок в очках, за которыми прятались умные, выцвевшие от возраста глаза. Выглядит довольным, и я хорошо его понимаю. Я дел наворотил, а Алексею Михайловичу пришлось разгребать последствия. Причем разгребать в авральном режиме, без инструкций из центра, на одних намеках из моего письма. И он справился блестяще. Получит орден и следующий чин за это. Я тоже подарки заготовил. Так у китайцев принято, и ритуал от контекста не зависит. В домик всех пускать не стали. Но они и не просились. Незачем. Разговаривать будет чиновник высшего ранга, заместитель главного советника императрицы Цыси, пожилой и бородатый мужик, спрятавший лысину под смешной китайской чиновничьей высокой шапкой. Ширина рукавов китайца символизирует его положение в иерархии общества, и рукава уважаемого Джоу Вэя способны были вместить новорожденного жеребенка. Когда он кланялся мне, изобразив руками кольцо, рукава свисали почти до его щиколоток. Почти как в сериале, где я снимался. Словом, очень важный и уважаемый китаец, которого не зазорно угостить зеленым чаем. Черным я пою китайцев попроще, чисто реакцию заценить. Нехорошо, да, но в 19 веке с развлечениями скудно. Церемония обмена подарками состоялась на улице, перед крылечком поста. Императрица Цыси прислала лучшее, что есть в Китае этих времен. Ящики опиума и богато украшенные курительные трубки. Это продам кому-нибудь, мне не надо. Набитые отборным шелком сундуки, будет великим княжнам из чего обновы шить. Огромный кусок белесого цвета нефрита, оттенок называется бараний жир. Отрубленные головы китайцев в сундуке. Императрица приносит свои глубочайшие извинения за то, что не уследила за происками коварных английских шпионов и надеется, что созерцание голов подлых убийц уменьшит ваше великое горе. И пятеро поразивших меня щенков-пекинесов. Два сестрам, один матери, один мне, а последнего заберет маленький Миша, если не застесняется такой несолидной собаки. Насчет великих княжон не переживаю. Перед этакой пушистостью и маленькостью не устоит ни одна девушка. Ответные дары представляли собой банальные меха. Не горностаева шуба, которую я дарил Муцухито, но тоже очень дорогие и приличные. Можно найти здесь окно для самоедства и сожалений. Вот мы какие, русские. Нифига-то у нас кроме мехов нет. Даже дарить нечего. Но я не стану. У бретишей, что ли, мерча дофига? У них и меха-то нет. Только геополитическая школа и огромное самомнение. И ничего, не комплексуют. Напоследок заместитель главного советника махнул рукой, и из делегации вышел относительно молодой, лет 40, одетый в высокую, но не настолько, как у заместителя, черную шапку и синий халат с рукавами ширины среднего ранга китаец. «Императрица Цыси высоко оценила стремление вашего императорского высочества к постижению учения великого Конфуция и истории Поднебесной, поэтому распорядилась прислать вам лучшего и способных выдержать долгий путь до великолепного Петербурга учителей. Уважаемый Фэн Зихао, несмотря на молодость, обладает острым умом, великолепной памятью и знает русский язык. Вот уже больше года он лично переводит на русский язык наследие великого Конфуция». Тут появляется логичный вопрос. А не обманывают ли меня китайские партнеры, чисто ради прикола подсунув мне идиота-шарлатана? Это же человек-подарок от самой императрицы, что автоматически выливается в невозможность отправить мудрого Фэна Зихао, например, курировать курсы по изучению китайского языка в городе, например, Иркутске. Нет, это, конечно, тоже можно, но это нецелевое и оскорбительное использование подарка. Пару часов в неделю мне придется заниматься с ним лично. И хорошо, китайский выучить полезно. А еще ставить на содержание класса элитное, заселять во дворец и всячески показывать свое к нему уважение. Благодарственные и рекомендательные письма от бывших учеников уважаемого Фэна Зихао находятся здесь, указал заместитель на нехилого размера сундук. Его императорское величество лично экзаменовало его и сочла знания Фэна Зихао достойными. Ясно. Шпион с нюансами и агент влияния. Жалкая попытка. Я ожидал от Цыси большего, но сам факт того, как ловко она воспользовалась моими понтами из письма, интегрировав в мое ближайшее окружение своего человека, внушает уважение. Потом придумаю, как половчее использовать Фэна Зихао себе на пользу. Воспользовавшись тем, что учитель не поклонился мне, я выразил понимание уместной цитатой. «Самое трудное в учении – научиться чтить учителя, но лишь чтя наставника, сможешь перенять его правду, и лишь принимая правду, народ способен почитать науки». Я замолчал и посмотрел на Фэна Зихао. «Поэтому, согласно ритуалу, даже призванный государю учитель не совершает ему поклона. Так высоко древние чтили учителя», с жутким акцентом, но очень правильно артикулируя и не ошибаясь в построении фраз, закончил цитату китайский педагог, после чего изобразил глубокий поклон. Зауважал. «Передайте ее императорскому величеству мою глубочайшую благодарность за достойного учителя», попросил я заместителя. «Я окажу уважаемому Фэну Зихао должные почести. Зарплату хорошую положу». «Входите, уважаемый Джоу Вэй», — пригласил я гостя в дом. «Наше знакомство и подарки Ее Величества доставили мне огромное удовольствие, но оно не способно развеять скорбь всего нашего народа по Николаю». «Благодарю вас за приглашение, ваше императорское высочество», — поклонился заместитель. «Позволю выразить робкую надежду о том, что мы сможем достигнуть взаимопонимания ко всеобщей выгоде». Выгода для Китая заключается в том, чтобы потерять меньше, чем они готовы. Торги явно будут непростыми, о чем прямо заявляет интеллигентное лицо нашего посланника. Вид такой, будто его китайцы на этапе предварительного согласования до капли выжили. Что ж, проверим легендарную китайскую способность торговаться на себе.